Вдруг простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица. Алёша! Чернушка! Алёша! Чернушка! Ах, Чернушка, я не смел надеяться, что с тобой увижусь. Ты меня не забыла? Нет, я не могу забыть оказанной тобой услуги. Хотя тот Алёша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого перед собой вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, а теперь я не узнаю тебя. Я больше не буду. Я обещаю исправиться. Хорошо, хорошо. Вот коноплянное семечко, которое выронил ты на дворе. Чернушка! Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтобы лишить тебя этого дара за твою неосторожность. Но помни, однако, что ты дал честное слово молчать обо всем. К теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего – неблагодарности. Ты увидишь, милая Чернушка, что я сегодня совсем другим буду. Прощай. Нам пора расстаться. Знаете ли вы, Алёша, урок ваш? Знаю. Так? А почему же вы вчера не хотели отвечать? Я выучил его сегодня поутру. Он неправду говорит, он и книги в руки не брал сегодня поутру. Так, ну отвечайте же, когда выучили вы урок. Чем более вы имеете от природы способностей и дарований, тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того вам дан ум, чтобы вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказания за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа, запрещаю вам всем говорить с Алешей до тех пор, пока он совершенно не исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги. Как? Розги? Я исправлюсь. Принесли розги. Алёша был в отчаянии. В первый еще раз с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами. И кого же? Алёшу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех. Я исправлюсь. Я совершенно исправлюсь. Надо мне было думать об этом прежде. Простите его, он больше не будет. Он исправится, господин. Нет, нет, нет, нет, еще раз нет. Хорошо, хорошо. Я прощу вас ради просьбы товарищей ваших. Но с тем, чтобы вы перед всеми признались в вине вашей и объяснили, когда вы выучили заданный урок. Алёша совершенно потерял голову. Он забыл обещание, данное подземному королю и его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях. Но я не виноват! Я совсем не виноват! Это все черная курица! Это король! Что? Это министр! Что такое? Как? Вместо того, чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня еще выдумали дурачей, рассказывая сказку о черной курице? Нет, этого слишком уж много. Дети, Вы сами видите, что его нельзя не наказать. Подать розги. Не надо! Ой, не надо! И бедного Алёшу высекли. С поникшую головою пошел он в спальные комнаты. Стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда через несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман, конопляного семечка в нем не было. Алёша понял, что потерял его невозвратно. Алёша! Чернушка, что я наделал? Мне стыдно, очень стыдно. А почему ты сегодня пришла в черном платье и в малиновой шапочке? В таком одеянии я видел тебя только в подземном царстве. Я пришел с тобой проститься. Более мы не увидимся. Прощай, прощай. И если можешь, прости меня. Я знаю, что виноват перед тобою. Я прощаю тебя, прощай. Я не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и все тебя люблю. Хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки. Прощай, прощай, мне позволено видеться с тобой на самое короткое время. Еще в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест. Все в отчаянии, все проливают слезы, ведь несколько столетий мы жили здесь так счастливо, так покойно. Я виноват во всем. А что это у тебя на руках? Твоя нескромность причиной того, что я осужден носить эти цепи. Но не плачь, Алёша, не плачь. Твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моем несчастье. Будь опять таким же добрым мальчиком, каким был прежде. Прощай в последний раз. Я черная курица, черный министр, сановник подземного царства. Как жаль, что придется мне службу сменить. Навеки с тобою расстаться. Прощай, прощай, прощай. Народ мой подземный горюет сейчас, но я упрекать тебя в этом не буду. За то, что меня выручал ты не раз, тебя я нигде не забуду. Прощай, прощай, прощай. Во всю ночь не мог Алёша сомкнуть глаз ни на минуту.